Глава 6. Меня не покидало странное чувство, что за мной наблюдают. Наверное, это навязчивая идея, или я даже не знаю, как это описать. После моего возвращения и после всех тайн, которые мне открыл отец, я так и не успокоилась. Ощущение, что мне скормили информацию по крупицам, осталось и не покидало ни на секунду. Но больше всего пугало и угнетало то, что я перестала спать. Это происходило постепенно. С каждым днем я чувствовала усталость все меньше и меньше. Я ложилась в постель, закрывала глаза и понимала, что не усну. Хуже. Именно ночью у меня возникало непреодолимое желание жить и активно действовать. Я перевела все документы отца. Я выезжала ночью в офис и сидела над бумагами, скрупулезно отыскивая себе работу. Иногда мне удавалось заснуть на несколько минут, и меня преследовал один и тот же сон. Я видела в них детей. Словно это мои дети. Я искала их, брела через темные заросли, через грязные болота и находила. Всегда находила. Они тянули ко мне руки и кричали «мама». Я просыпалась в холодном поту и долго сидела на постели, вспоминая странные болезненные чувства, не покидавшие меня во сне. Со мной происходили перемены. Я менялась. Меня преследовал непреодолимый голод, жажда. Все звуки казались невыносимо громкими. Запахи въедались в мозги. Я испытывала постоянное раздражение. Меня бесило все, начиная с включенного телевизора и заканчивая шумом пылесоса или звоном посуды на кухне. Я поссорилась с Крис. Впервые. Господи, впервые за всю мою жизнь. Я наговорила ей гадостей. Я себя не узнавала. Отец уехал в Румынию. Фэй все чаще приезжала только за тем, чтобы в очередной раз взять у меня кровь. Каждый день эти пробы, томографии, датчики. Я уже ненавидела всех и вся. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь, и я сорвалась на Крис. Она всегда была вспыльчивой, и когда я настойчиво потребовала от нее рассказать мне все, иначе я просто разнесу весь дом к чертовой матери, она повернулась ко мне и яростно бросила. «Марианна, черт возьми, у тебя есть шанс начать жизнь с чистого листа. Так начни. Зачем ты копаешься в прошлом? Зачем?» Все станет на свои места в свое время. Не мучь себя и нас. Это моя жизнь. Чертовых 7 лет, когда формировалась моя личность. Их нельзя вычеркнуть, стереть, изменить. Я проснулась разумом 18-летней девчонки, Крис. Мне 25. Я взрослая женщина. Вчера я ходила к гинекологу, и знаешь что? Я не девственница. У меня были мужчины. Или один, или десятки. Кто они? Что значили в моей жизни? Я ничего не помню. Я бы полжизни отдала, чтобы не помнить свое прошлое. Своих мужчин. Не волнуйся, их не было у тебя много. Это было как пощечина. Словно она говорила мне, что у таких, как я, и так мало шансов. Мне типа нечего вспоминать. Ее всегда хотели. Красавицу, умницу, блондинку и родную дочь. А я просто милая маняша, которой можно сесть на голову и свесить ноги. От которой можно все скрывать, вешать лапшу на уши и манипулировать ее чувствами. «А у тебя их было так много, что ты просто не можешь забыть из-за количества?» В этот момент я пожалела о своих словах, но было поздно. Позже я начну анализировать, когда именно я стала сжигать все мосты за собой. Я все равно узнаю, рано или поздно. Узнаешь, но не от меня. Я видела, что причинила ей боль своими словами, что от меня она такого не ожидала. Так пусть ожидают. Я больше не та дурочка, к которой они все привыкли. Почему? Я дала слово молчать. Я подошла к сестре и схватила ее за плечи. Кому ты дала слово? Зачем? Она сбросила мои руки и вышла из комнаты. Я была уверена, что Крис мне этого не простит. Но в тот момент мне было все равно. Я схватила сумку и выскочила из дома, как ошпаренная. Мне нужно было побыть одной, срочно поработать, отвлечься. Мне нужна была встряска, и я ее получила. Потому что едва я спустилась с порога, как к ограждению подъехал черный Мерседес с затемненными стеклами. И ворота распахнулись, пропуская гостя внутрь. Сердце пропустило всего один удар, и я бросилась к своей машине. «Торопишься, Марианна?» Как странно звучало мое имя, когда его произносил Николас Макану. Словно даже оно несло сложную смысловую нагрузку. Ощущение, что все совсем не так просто, как мне казалось раньше. Превращалась в твердую уверенность. «Да, тороплюсь, на работу». Он засмеялся, и я невольно разозлилась. Почему ты смеешься? Потому что ты никогда там не работала, Марианна, ответил он, и у меня все внутри похолодело. Что еще он обо мне знает? Отец сказал. В тот момент он говорил все, что угодно, чтобы уберечь тебя от волнений. Что ж, я готова в это поверить. Если ты приехал к Крис, то ее нет. Они с Габриэлем уехали, куда не сказали. Я приехал к тебе. Не скажу, что я удивилась. Последнее время я удивлялась все меньше. Между мной и этим человеком что-то происходило в прошлом. Эта недосказанность висела в воздухе. Зачем? Ты ведь хочешь все вспомнить, малыш? Я могу тебе помочь. Наверное, я должна была обрадоваться. Но вместо этого по коже пробежали мурашки. Потому что он совсем не похож на того, кто хоть что-то в этой жизни делает бескорыстно. Он преследует иные цели. Какие? Мне почему-то не хотелось об этом знать. Я вспомню. Не думаю, что ты можешь мне в этом помочь. Я пошла вперед к машине, стараясь не оборачиваться. Я могу отвезти тебя в те места, где ты любила бывать. Память — странная штука, Марианна. Она может вернуться от самого незначительного воспоминания. Я покажу тебе твое прошлое. Ты ведь этого жаждешь. Ведь никто из твоей семьи не торопится дать тебе хотя бы одну зацепку. Я дам тебе тысячи, клянусь. Я остановилась. Внутри поднималась непреодолимая волна любопытства и пугающее осознание того, что он и правда много обо мне знает. А еще его слова. Они были сказаны таким тоном, от которого сердце пустилось вскачь. А его «клянусь» прозвучало, как заклинание. «Последний шанс. Я сейчас уеду и больше не предложу тебе быть добровольным гидом по твоему прошлому». Я резко обернулась и увидела в его синих глазах искорку триумфа. Подлец даже не сомневался, что я соглашусь. Подошла к нему вплотную. «Хорошо. Допустим, ты такой милый и добрый, что хочешь мне помочь. Зачем это тебе?» «Нет, я не милый, Марианна, не добрый. Я такой, каким ты меня чувствуешь, и твоя интуиция тебя не обманывает». «А каким я его чувствую?» «Опасным, непредсказуемым, сексуальным, животным». Я посмотрела на его лицо, такое порочно красивое, и на мгновение забыла о возможности вздохнуть. «Зачем это мне?» «Ты не поверишь в это сейчас, но я хочу, чтобы ты вспомнила. Наверное, больше, чем ты сама». Синие глаза на секунду потемнели. Я увидела в зрачках свое отражение. Его энергия обволакивала, одурманивала. Я внезапно спросила, сама не веря в то, что это возможно. «Мы были друзьями?» В этот момент он захохотал. Я даже вздрогнула от неожиданности. Его смех звучал оскорбительно, потому что он смеялся надо мной. «Никогда», — сказал он, тихо глядя мне в глаза, проникая под кожу. «Мы никогда с тобой не были друзьями». Истинный смысл этих слов был известен ему одному. Меня же он пугал. Но я уже не могла дать задний ход. Я хотела узнать. Пусть он покажет, если никто другой не хочет. У меня нет выбора. «Значит, не были. Я так и думала. Неважно, какие у тебя мотивы или цели, но я хочу принять твою помощь. Только с одним условием». Он явно был удивлен. «Например?» «Не называй меня малыш, мне не нравится». Он перестал улыбаться мгновенно, будто кто-то невидимый стер с его лица былое веселье. Нажал незримую кнопку, и между нами появилась стена отчуждения. Меня это устраивало на данный момент больше, чем его издевательский смех. «Поехали, Марианна». Я забралась на переднее сиденье. Как уютно в его машине. Мне нравился запах внутри нее, и когда он включил музыку, я поняла, что уже слышала ее наверняка не раз. Это как дежавю. Вы точно знаете, что это уже было. Я сидела в его машине, я слушала эту музыку. Раньше. Но ведь Ник сказал, что мы не были друзьями. Тогда кем мы были? Врагами? В это хотелось верить, это больше похоже на правду. Почему именно он хочет, чтобы я все вспомнила? Только он из всего моего семейства. Куда поедем вначале? Распоряжайся, сегодня я твой таксист. Он повернулся ко мне и подкрутил сигару. Снова на пальце блеснуло обручальное кольцо. И меня вдруг пронзила внезапная мысль. Почему никто не говорил со мной о Нике? Ни Крис, ни Фэй, ни отец. Никто и никогда не упоминал его имя при мне, не рассказывал о нем семейных историй. Я за все полтора месяца знаю столько же, сколько и в первый день, когда его увидела. За исключением того факта, что мы не родственники. Туда, где я любила бывать раньше. Ты сказал, что знаешь все места, которые мне нравились. Ник вдруг резко наклонился ко мне и снова почувствовала этот запах. Головокружительный, сводящий с ума. Я не удержалась и сделала глубокий вдох. Он пристегнул меня ремнем безопасности и откинулся на сиденье. Мы сорвались с места на бешеной скорости. Макан увел машину, как дьявол, выскакивая на встречную, обгоняя, словно играючи. Я вжалась в сиденье и крепко держалась за поручень. Но уже через несколько минут я поняла, что мне нравится этот темп, адреналин. Я рассматривала Ника, пока думала, что он внимательно следит за дорогой. Неужели бывают такие лица? Все черты высечены, идеальны, безупречны. Скулы, нос, подбородок с легкой щетиной. Его волосы, собранные сзади в конский хвост, сильная шея. Рубашка небрежно расстегнута на груди. Я вижу его гладкую кожу и мышцы. Я не могла оторвать от него взгляд, несмотря на все противоречивые чувства, которые испытывала. Такой мужчина впечатывается в память, как клеймо. Могу себе представить, как на него реагируют женщины. Сколько сердец разбито, сколько вен перерезано. И он об этом знает. Это как раз тот случай, когда самоуверенность внушает и раздражение, и восхищение одновременно. Самец. Хищник. Я начинаю дымиться. Ты прожгла меня насквозь. Ник крутанул руль вправо, и мы свернули на площадь. Я тут же отвернулась. Пыталась вспомнить тебя, и ничего. Прости, что уставилась. Да ладно. Женщины часто меня рассматривают. Я привык. Наглец. Машина выехала за город, и он прибавил скорости. Снова закурил. «Много куришь. Это очень опасно». Он снова смеялся, а я не понимала, что смешного сказала сейчас. «Опасно для кого?» — спросил он и обернулся ко мне. «Если бы не эти искорки искреннего веселья, я бы могла заставить его остановить машину и высадить меня прямо сейчас». Но его настроение передалось мне. Он заражал как мрачностью и страхом, так и весельем. Тем более, черт возьми, от его улыбки мертвые воскреснут. Для тебя, наверное, и для меня, так как я этим дышу. Ты права, для тебя я опасен, но только не запахом сигарет. Он затянулся дымом, и я вдруг подумала, что это чертовски сексуально смотрится. Боже, почему я постоянно думаю о сексе рядом с ним? Все сводится только к одному, все мои мысли. Как по заколдованному кругу. Крис сегодня сказала, что в моей жизни был только один мужчина. Кто он? Я когда-нибудь об этом узнаю? Вспомню? Кто взял мою девственность? Я любила его? Если да, то почему мы расстались? Я задумалась и не заметила, как мы приехали. Он привез меня... Нет, мне не кажется, на ипподром. Я любила лошадей с детства. Моей мечтой было иметь целую конюшню, разводить этих благородных животных. О да, Ник несомненно знал об этом, иначе не привез бы меня именно в это место. Здесь ты бывала чаще всего. Я готова была в это поверить. Охранник вежливо поздоровался и пропустил нас внутрь. По полю бегал черный жеребец. Великолепный, блестящий и лоснящийся на солнце. Я невольно им залюбовалась. Он прекрасен. О боже, он великолепен. Он твой. Я повернулась к Нику. «Мой?» «Да, он твой. Ты получила его в подарок. Позови его». Но я не успела этого сделать. Жеребец меня заметил, радостно заржал и бросился ко мне сам. Через несколько минут он тыкался теплым носом мне в щеку, трогал меня шершавыми губами. «Его зовут Люцифер. Он любит тебя». Что-то в нотках его голоса изменилось. Я не понимала, что именно. Это как легкая грусть или сожаление. «Кто подарил мне Люцифера?» — спросила я и погладила животное по гриве. В этот момент сотовый Николаса зазвонил, и он ответил, продолжая смотреть на меня. «Да, я понял. Подпиши договор, а его пока в подвал, до суда. Хорошо, я лично проведу допрос. Я освобожусь через час. Ничего без меня не предпринимать. Прости, бизнес, дела семьи. Ты хочешь прокатиться?» «Ты не ответил на мой вопрос, кто подарил мне Люцифера? Отец?» «Я отвечу на этот вопрос позже, можно? Давай я покажу тебе одно место». «Значит, не хочет говорить». Ладно. Я вернусь к этому вопросу позже. Через несколько минут нам оседлали двух жеребцов. Для меня Люцифера, а для Ника Быстрого, каштанового красавца с длинной светлой гривой. Наверное, в тот момент я перестала думать о прошлом. Я впервые за эти месяцы почувствовала себя счастливой. Удивительно, но мы с Люцифером чувствовали друг друга как единое целое. Я управляла им с легкостью, одним движением или ласковым словом на ушко. Я помнила, как им управлять. Если мое тело помнит, почему моя голова отказывает мне в этом? Мое сердце молчит, моя душа словно в колючей клетке. Я боюсь саму себя и окружающий мир. Ник молчал. Он следовал рядом, давал мне мое пространство и возможность думать. Жеребцы сами вывели нас к берегу озера и остановились. Эта дорога была им знакома. Обоим. Но если я ездила только на Люцифере, то кто катался на Быстром? Кто сопровождал меня к этому озеру настолько часто, что животные сразу пришли сюда? Боже, чем больше я узнаю, тем больше вопросов появляется. Ник спешился и, не спрашивая, снял меня с коня. Когда он крепко сжал мою талию, у меня все поплыло перед глазами. Секундная реакция на прикосновение, но мощная, как удар током 220. По венам, по нервам. Невероятное ощущение. Я замерла. Не знаю, сколько это длилось, потому что Николас замер вместе со мной. Что-то происходило. Я не знаю, что именно, но этот момент имел какое-то странное значение. Я почувствовала это кожей. Как и его взгляд. Он изменился, словно вдруг передо мной появился совсем другой человек. Я невольно посмотрела на его губы, и в животе заныло, пересохло в горле. Дикая реакция плоти, неконтролируемая. Мне захотелось его поцеловать. Это было естественным, как дышать, и как то, что я находилась здесь именно с ним. Как то, что он снял меня с коня. Скорее автоматически, потому что это уже было. Когда-то. Я испугалась, дернулась в сторону. «Я хочу уехать». «Почему? Тебе не нравится здесь?» «Мне не нравится, потому что ты слишком рядом, слишком меня волнуешь. Меня это пугает». «Мариана, посмотри на меня. Что ты вспомнила?» «Ничего, совсем». «Ты лжешь». В эту секунду его глаза потемнели, и он двинулся в мою сторону. «Ты что-то почувствовала в эту минуту?» «Да, я почувствовала, и мне это не нравилось. Я пришла от этого в ужас». «Не подходи ко мне. Я хочу уехать. Сейчас». Ник остановился в нескольких шагах. Он внимательно смотрел на меня. «Ты боишься?» «Да, я его боялась». «Почему?» «Я не могла этого объяснить. Я внезапно подумала, что если подпущу его ближе, моя жизнь превратится в безумие. Самое страшное, я почувствовала, что так и было в прошлом. Этот человек, он что-то сделал со мной. Я его боялась, каждой клеточкой своего тела. Но к страху примешивалось возбуждение. Меня влекло к нему непреодолимо и требовательно, и в тот же момент отбрасывало как можно дальше. «Нет, я не боюсь тебя, Николас. Я просто хочу уехать. У меня болит голова». Он усмехнулся. «Раньше ты никогда не лгала». «Я не знаю, кем я была раньше». «Я помогу вспомнить». «Не нужно, я сама». Он сделал еще один шаг в мою сторону, и я бросилась к коню, вскочила в седло и пришпорила Люцифера. Он догнал меня через несколько секунд, поравнялся со мной. «От кого ты бежишь, Марианна? От меня или от себя?» Я резко повернулась к нему. «Я не помню, кто ты. Я не помню, что между нами было. Ты сказал, что мы были врагами. Почему я должна тебе доверять?» Он взял поводья Люцифера и заставил его идти медленнее. «Мы не были врагами». «Господи, пожалуйста, не нужно продолжать». «Люцифера тебе подарил я. Мы были...» «Я не хочу этого знать», — вырвалось неожиданно в паническом приступе дикого страха. В этот момент я пришпорила жеребца с такой силой, что он взвился на дыбы и помчался в сторону дома. Слишком быстро, слишком стремительно. Я с трудом справлялась с ним и вдруг выронила поводья. Люцифер несся прямо на высокое ограждение. Мы уже не могли свернуть, и я в страхе закричала, придавила гладкий круп коленями. Но Люцифер не слушался. Через секунду он попытается взять высоту в 1.5 метра. Я инстинктивно понимала, что это невозможно. Но и другого выбора на такой скорости просто нет. «Давай это сделаем, миленький!» — шепнула ему на ухо. «Давай!» И Люцифер смог. Приземлился мягко, как облако, и я от ужаса вцепилась в его гриву. Конь остановился, перебирая копытами, заржал, тряхнул гривой, а я все еще прижималась к нему лицом и чувствовала, как пульс зашкаливает прямо в горле. Я спешилась, и в этот момент раздался выстрел. Конь рухнул на бок и, захрипев, дернулся в конвульсии и замер. Он был мертв. Всего секунду назад его сердце билось у меня под ладонями, а сейчас его карие глаза смотрели мне прямо в сердце с любовью и немым укором. Я повернула голову и увидела, как Николас опустил пистолет. «Зачем?» Я в ярости, задыхаясь от слез, бросилась к убийце, но он схватил меня за руки, прежде чем я успела его ударить. «Зачем ты убил его? Зачем?» Закричала я, глядя в его черные непроницаемые глаза. И вдруг поняла. Затем, чтобы причинить мне боль. За то, что я сбежала. За то, что я его не помню. Во мне сколыхнулась ненависть. Она растекалась по венам, как яд. «Он мог убить тебя», — ответил Ник и выпустил мои руки. Я смотрела на него и с ужасом понимала, что он не сожалеет. Ни капли. Он только что застрелил на моих глазах несчастное животное. Ему наплевать. «Но ведь не убил! Господи, что ты за чудовище!» Мой голос сорвался на рыдание. Ник сунул пистолет за пояс. «Я отвезу тебя домой». «Я никуда с тобой не поеду, вызови такси!» Я склонилась к Люциферу, нежно поглаживая его между ушами. Закрыла его человеческие глаза, они разрывали мне душу. Мое сердце останавливалось от жалости, я задыхалась. «Поедешь», — сказал отрывисто, хлестко, как удар плетью. Мне не верилось, что я это слышу. «Я привез тебя, я и увезу». Я посмотрела на него снизу вверх и стиснула челюсти. «Ты убийца», — закончил он. «Убийца взбесившегося животного, которое чуть не погубило тебя. Если конь, особенно такой, как Люцифер, однажды не послушал хозяина, он сделает это снова». «Он послушал. Я сказала ему прыгать. Я!» «Это уже не имеет значения», — ответил Ник и рывком поднял меня с земли. «Поехали, ты хотела домой». «Лошади, они как люди. Как ты мог? Если бы это был человек, ты бы так не поступил. А животное...» «Ты думаешь, не поступил бы? Ты ошибаешься». Я выдернула руку и с ненавистью посмотрела в его красивое лицо. «Что бы там между нами ни было в прошлом, я не позволю, чтобы это повторилось. Не прикасайся ко мне. Держись от меня подальше». Ник привез меня домой, я выскочила из машины и помчалась к дому. Я сбежала по ступеням вверх, толкнула дверь своей спальни и зарыдала, прислонившись к ней спиной. Потом схватила хрустальную вазу и в ярости ударила ею об стол. Огромный осколок впился мне в ладонь. Размазывая слезы, я достала стекло и отшвырнула в сторону. В этот момент я застыла, глядя на рану. Она затягивалась. Боже, она затягивалась у меня на глазах.